июня 25, 8 июля. Преподобный исповедник Никон Беляев. В начале мая 1927 года монах Оптиной пустыни отправил уполномоченному городского ГПУ по Козельску донос, в котором писал: «Товарищ Блинов, советую вам и предуисполкома приобрести яснозоркие очки и присмотреться поприлежнее, если вам по трудности и сложности ваших дел не позволяет хорошенечко вникнуть в положение дел управляемого сего города Козельска, или вы бессильны, что уже, как видно, руки опускаете. Пора бы очнуться и обратить особенное внимание на лица, нижеуказанные, виновниками зла которые являются. Например, кому теперь стал неизвестен Никон? Николай Беляев, квартирующий в Благовещенской караулке, этот пронырливый пес, добился того, что взял в свои руки собор Козельский, для безопасности темного дела удалил из сторожки и насадил вместо бывших сторожих перловских чернохвосток. Квартира Никона является центром политической деятельности Ленинграда, Москвы и прочих городов. Весьма важное письмо было получено Никоном от его друга Нилоса Сергия, писателя разной подпольной литературы, который в настоящее время усердно занимается писанием, находясь на одной из станций возле Смоленска. Не мешало бы дать Беляеву ножницы, большие, портновские, чтобы удобнее ему было постригать в монашество, а то маленькими-то не так дело, ходка идет, а то, пожалуй, бы и больше заработал. Товарищ Блинов, Беляев Никон уже проник с ножницами и мантиями монашескими к школьным преподавателям, обратите внимание, чтобы и в ГПУ не попал стричь. А сколько пострижено им же отовсюду приезжающих, пора бы уже обратить внимание, ваш товарищ Блинов, и на Беляева Никона дать по хорошим ножницам и направить в Соловки или еще куда. Пусть бы там вели бы себе пропаганду и стригли в монахи буржуазию, а то в Козельске уже квартир для таковых не хватает. Позор! Да еще какой! Те же темные цирюльники насмеиваются над властью. Никон говорит, что ГПУ служащих имеет десятки, а я сотни галок намазанных, то поэтому пусть узнают власти, когда и где постригли в монашество. Пора бы обратить, кажется, теперь же на их личности внимание, пока еще не поздно, ибо отсекли голову, остались ноги без действия. Так и убери из Козельска сих руководителей, остальные сами разъедутся, кто куда. Нужно принять еще к сведению то, что вот-вот вспыхнет, чего и ожидается, ибо все вышеуказанные подпольные агитаторы усиленно проповедуют о скорой перемене власти. Выбирайте одно из двух. Или весь Козельск образует из себя монастырь, и власти волей-неволей должны будут уступить и переехать в Сухиничи, или остаться на месте и убрать немедленно подпольных упомянутых агитаторов. Я, как усердный гражданин, сделал то, что зависело от меня, то есть поставил зеркало перед вами, теперь смотрите в него сами, тогда будет поздно тушить, когда займется все заревом. Вам указаны такие элементы, через которых можете ожидать удары во всякое время. Что говорю, то говорю сущую правду. Пора, и очень пора, ибо назрело время. Думается, что товарищ Блинов, как энергичный работник, подвинет это дело и приложит старания сбыть ненужный товар в другое место. Одновременно доносчик подал заявление о восстановлении его в избирательных правах. А ГПУ со своей стороны направило ходатайство о восстановлении его в избирательных правах, так как, писал уполномоченный АГПУ по Козельску Блинов, из него будет ценный работник по нашей линии. Кроме того, уполномоченный просил выделить для него 15-20 рублей, так как он в данное время безработный и живет впроголодь. В 1927 году, в преддверии закрытия всех монастырей, еще сохранившихся на территории России под видом сельскохозяйственных общин, приняли решение об окончательном уничтожении Оптиной пустыни, аресте оптинских монахов, живших в Козельске, а также и администрации музея, с точки зрения властей, не справившейся с задачей уничтожения одной из значительнейших в духовном отношении и известнейших обителей. Приготовившись к арестам, сотрудники АГПУ составили документ, в котором так формулировалась необходимость проведения арестов. После Октябрьского переворота в 1917 году Оптинский и Шамардинский монастыри сохранили свою самостоятельность до 1923 года. В Шамардинском монастыре был организован совхоз, где монашки в количестве 300 человек были как рабочие и под флагом советского хозяйства вели свою монастырскую жизнь по установленному монастырскому правилу. Руководили монашеством старцы Оптинского монастыря Нектарий, иеромонах Никон Беляев и другие, которые идеологически и практически давали указания в работе обоих монастырей. В 1921 году во время изъятия церковных ценностей явились главным штабом по противодействию изъятию таковых. Оптинский монастырь считался в дореволюционное время третьей святыней в России. В тот момент, когда совершался Октябрьский переворот, то монашество его, учтя обстановку, переорганизовалось и образовался племхоз и совхоз, который взял под свое покровительство Сухинический сельсоюз. При монастыре образовалась садово-огородная артель из монахов, которая просуществовала до 1924 года, за антисоветскую агитацию была ликвидирована. После окончательного разгона все главари бывшего монастыря вместе с Никоном Беляевым переселились в город Козельск и окрестные селения, где занялись активной антисоветской агитацией. В местной церкви насажали своих монахов и монашек, из последних составили хоры в церквях и использовали их для своих связей, распространения контрреволюционных слухов и так далее. К ним из других городов также приезжают часто подозрительные лица, причем штаб-квартирой для них была квартира Никона Беляева, который имел еще ряд квартир для приезжающих в деревнях. Ликвидационная комиссия во исполнение приведенного приговора, ликвидируя окончательно монастырь Оптина-Пустынь и преследуя защиту интересов усадьбы-музея Оптина-Пустынь, своим протоколом от 19 июня сего года за номером 5, параграф 3, разрешила условно впредь до приглашения на службу через биржу труда рабочих оставить на службе для ведения хозяйства музея и охраны имущества 17 человек из монашествующих, персонально указанных в протоколе номер 5. Как заведующий музеем усадьбы, так равно и заведующий правлением музея усадьбы Оптина-Пустынь с самого начала ликвидации Оптинского монастыря, то есть с 24 марта по данное время, в продолжение около 5 месяцев не пригласили на службу через биржу труда ни одного лица. При производстве проверки 25 июля установлено проживание в пределах монастыря с ведома и согласия заведовавших 53 человека-монахов и, кроме того, около 40 человек разных лиц, прибывших из разных мест, частью из бывшего Шамардинского монастыря, затем из города Беляева Тульской губернии и так далее, которые вводят уклады монастырской жизни, совершая ежедневно утром и вечером богослужения в оставленной для общины верующих одной церкви, привлекая паломничество граждан, игнорируя тем самым распоряжение советского правительства и приговор Калужского губсуда. В бывшем монастыре Оптина-Пустынь сотрудники по-прежнему продолжают священно действовать. В музее по всем углам висят святые угодники, в шкафах ризы, кресты, портрет царицы Анны Иоанновны, колокола и тому подобные другие вещи. Между тем все это можно встретить в любой церкви. Отец Никон был арестован 16 июня 1927 года и заключен в тюрьму в городе Калуге. Всего по делу об Оптиной пустыне было арестовано 11 человек. А ГПУ интересовалось, на какие он средства живет, помогает ли кому-либо материально и ведет ли агитацию против советской власти. Отец Никон ответил, что живет на средства от продажи мелких домашних вещей и на то, что получает в храме, но сколько получает, он не знает. А что касается антисоветской агитации, то ею он не занимался. Одна из арестованных по этому делу писала из тюрьмы. «Я попала в тюрьму, за что не знаю. Говорят, за религиозность по какой-то 58-й статье. Заведующий музея Оптинского тоже сидит, отец Никон и еще». всего 9 из Козельска. Взяли в одном платье, не предупредив, даже без чулок, словом, ни лечь не на что, ни укрыться, и без копейки денег. Кормят. Утром кипяток без чаю и сахару, затхлым черным хлебом. Затем в полдень помои горячие и ложка затхлой каши. Вечером опять ложка помоев. 1 июля отцу Никону предъявили обвинение. Его обвиняли в том, что он, находясь на жительстве в городе Козельске, имеет тесную связь с заведующим Оптинским музеем, совместно с которым ведет антисоветскую агитацию через лиц, близкостоящих к нему, то есть единоверцев. Также ведет религиозную пропаганду среди крестьянского населения, тем самым вызывая недоверие к советской власти. Помимо чего установлено, что Беляев производит скупку церковного имущества и ценностей для неизвестных целей и на средства, неизвестно откуда получаемые, при содействии заведующего Оптинским музеем, в ведении которого указанное имущество находится. 1 августа следователь снова допросил отца Никона. «Когда и как долго вы заведовали Оптинским музеем? Кто рекомендовал вас на заведование и почему вы были арестованы в момент заведования музеем?» «В 1919 году я действительно заведовал Оптинским музеем, то есть, вернее, в то время был назначен временным хранителем имущества музея, приехавшими из Москвы комиссарами. Видимо, как лицо грамотное и исполнявшее до этого, то есть в бытность монастыря, должность секретаря. Арестован я действительно был, но причину ареста не знаю. Думал и думаю, что был арестован как заложник». «Бывали у вас случаи перепродажи покупаемых вами облачений другим лицам и почему? А также, приходилось ли вам покупать облачения полными комплектами? И как часто?» «Случаев перепродажи облачений другим лицам я не отрицаю, но это мною делалось не с целью барышничества, а из уважения. Облачения полными комплектами также приходилось покупать, но как часто, сказать не могу». 16 августа 1927 года следствие было закончено и составлено обвинительное заключение, в котором сотрудники ОГПУ, в частности, писали: «С появлением обновленчества среди православных церквей появляется антагонизм между монахами и приходским священством за овладение приходами. Под руководством иеромонаха Никона Беляева монахи бывшего Оптинского монастыря ведут борьбу сначала по захвату церковных приходов в городе Козельске, в результате чего Козельский собор попадает в их руки, где для большей обеспеченности своего положения Никон Беляев удаляет соборного сторожа, а вместо него сажает своих, преданных ему монахов. Никон Беляев, устроив в своей квартире моленную приемную для приходящих к нему якобы на исповедь и благословение посторонних лиц, снабжает их литературой с целью дальнейшего ее распространения среди населения. В его же квартире под предлогом исповеди и благословения устраиваются свидания с контрреволюционным элементом. Имея большие связи, Никон Беляев в целях надлежащего использования продаваемых в музее с торгов церковных облачений берет на себя обязанность по скупке всех продаваемых облачений в целях снабжения своих ставленников и вообще своих лиц, для чего Беляев скупает около 50 комплектов церковных облачений и снабжает ими не только своих лиц и ставленников, находящихся в районе его места жительства, но и лиц, имеющих тесную с ним связь, проживающих в других городах Союза. Дело было послано на заключение в 6-е отделение секретного отдела ГПУ в Москве, где в октябре 1927 года было дано окончательное заключение. Перечисленные лица, указанные выше контрреволюционной группировки, прямо и косвенно вели контрреволюционную деятельность и агитацию, прикрывая ее религиозными убеждениями, и тем самым развращали психологию окружающего крестьянского населения, вызывая у крестьянства недовольство и озлобление советской властью. 19 декабря 1927 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило иеромонаха Никона к 3 годам заключения в концлагерь. Он был отправлен в Соловецкий концлагерь, но пока этап прибыл на берега Белого моря, навигация на Славке закрылась, и отец Никон был оставлен в концлагере в Кеме, где его поставили сторожить сарая на берегу моря. По окончании срока заключения он был отправлен в ссылку в Архангельскую область. За время заключения в лагере отец Никон заболел туберкулезом, и по прибытии этапа в Архангельск врач медицинской комиссии посоветовал ему обратить особенное внимание на состояние своего здоровья и проситься в место, более ему соответствующее. Отец Никон, посоветовавшись с отцом Агапитом Таубе, сказал: «Воля Божия да совершится», и не стал предпринимать что-либо в этом отношении. Иеромонах Никон был отправлен в город Пинегу и поселился в находящейся в нескольких километрах от Пинеги деревне Воспола у пожилой и жестокой женщины, которая увидела в ссыльном монахе лишь дарового работника и нещадно заставляла его бесплатно работать по хозяйству. Туберкулез между тем стремительно развивался, и отец Никон чувствовал себя все хуже и хуже. Хозяйке поначалу казалось, что священник притворяется, и состояние его здоровья не так плохо, как он то хочет показать, и, невзирая на его самочувствие, она требовала от него исполнения тяжелых работ. Отец Никон так описал в письме начало своей последней болезни. Болезнь началась внезапно. Чувствуя себя здоровым, я пошел копать снег около дома и почувствовал боль в венах больной ноги. Я все же несколько поработал и утомился. Сразу заболели все вены, начиная от живота и до пяток. Я положил компресс, смерил температуру. 40. Оказалось, кровоизлияние. На следующие 3 дня температура была почти нормальная. Вдруг я почувствовал боль в груди. Температура 40, которая была не более недели. Я лежал довольно долго, 2 или 3 недели. Вены перестали болеть. Кровоизлияние рассосалось, но рана, открывшаяся немедленно, прошла только недавно. Прежнего дыхания нет, оно не так свободно. Хозяйка квартиры только после этого поняла, что священник тяжело болен, и стала гнать его из дома, говоря: «Иди куда хочешь, ты работать не можешь, и мне не нужен. Ко мне на квартиру просятся здоровые люди, которые будут мне работать, а ты болен. Еще помрешь, что я тогда с тобой буду делать?» Отец Никон добрался до врача в больнице за 6 верст от деревни. Тот, осмотрев священника, сказал: «В легких плохо. Туберкулез». В вербную субботу 22 мая 1931 года живший в соседней деревне Козловка ссыльный священник Петр перевез его к себе. В письмах к духовной дочери отец Никон писал: «Ожидание перемещения — это одно из тяжелых условий нашей жизни. Хотели и меня, как многих других, переместить, но я пока остался по болезни. Но болезнь меня не радует. Доктор определил туберкулез легких. Духом я спокоен, ибо на все воля Божия. Пока все необходимое имею, а будущее в руках Божиих. Слава Богу за все. Радуюсь, что у тебя хорошее настроение. Да, Господь вразумляет нас и призывает к спасению. В Пинеге, кроме пайка, трудно найти продукты питания, и кто не получает посылок, конечно, нуждается, голодает. Базара нет, только промен на вещи. Тех, кто может работать, в лес посылают и на другие работы. Кто имеет документ о неработоспособности, того не посылают на работу, а куда-либо в деревню. Подальше стараются, но бывает, что и недалеко устраиваются. Почта ходит исправно, паек, получаемый безработными, конечно, недостаточный. 300 грамм хлеба в день, 600 грамм пшена на месяц и 2 килограмма рыбы в месяц. Соли достаточно, зимой пол-литра керосина. Климат, как в Архангельске, только ветры пронзительные, бывают часто. Народ скорее неприветливый, мало сочувствует. Овощей и на промен почти не найдешь, даже картофеля. Не знаю, где как живется, и сравнивать не могу. Благодарю Господа, что доселе подкрепляет внутренне и все для жизни необходимое посылает. Слава Богу за все». преподобный Феодор Студит, сам бывший в ссылке, ликует и радуется за умирающих в ссылке. И мне приходила мысль, что мы, иноки, отрекшиеся от мира и ныне, хотя и невольно, проводим мироотреченную жизнь. Так судил Господь. Наше дело хранить себя в вере и блюсти себя от всякого греха, а все остальное вручить Богу, не постыдиться надеющейся на Господа. Духовная дочь отца Никона так записала о его болезни и последних днях. В субботу 14 июня был приглашен доктор для успокоения больного. Доктор внимательно выслушал батюшку и во утешение сказал: «Никакой скоротечной чахотки нет. Слабость — явление временное, все пройдет». А мне доктор прямо сказал: «У батюшки цветущий туберкулез, то есть в полном расцвете, в полном разгаре, и все уже кончено. Живет он только потому, что у него сердце здоровое». Слова доктора, сказанные батюшке, по-видимому, успокоили и утешили его, так как после этого он начал даже думать и просить о подаче заявления о переводе его в более благоприятную в климатическом отношении местность. Время шло, а батюшка все слабел, но, несмотря на это, когда он чувствовал себя лучше, собственноручно писал, хотя и с трудом, краткие записки некоторым своим духовным детям, некоторым писал по несколько слов на их письмах, некоторым диктовал записки и собственноручно подписывал. 20 июня попросил лист бумаги и хотел что-то написать, но слабость не позволила много писать, написал лишь две строчки. Какая красота в духовных книгах! 4 июля отец Никон уже совершенно ослабел. 8 июля в 12 часов дня его причастил архимандрит Никита Курочкин и прочитал канон на исход души. Иеромонах Никон Беляев скончался в 10 часов 40 минут вечера 8 июля 1931 года и был погребен на деревенском кладбище.